Глава 30. Побег. Москва, Бутырская тюрьма, улица Новослободская, 45. 2014 год. Конечно, ни в какую общую камеру Сергею очень не хотелось. Когда сержант шагнул к нашему герою, следователь откровенно ожидал от молодого человека какого-то возгласа, какой-то просьбы о пощаде. Но Сергей решил вдруг не делать следователю такого подарка. «Авось как-нибудь выкручусь», — вертелось у него в голове. В висках стучало, было откровенно страшно. Но тут распахнулась дверь, и все находящиеся в комнате обомлели от ужаса. Сергей понял, что настоящего страха он просто в своей жизни еще не испытывал. Панический ужас сковал все тело. Майор вжался в стену и, кажется, пытался кричать, но только глотал ртом воздух, не в силах произнести никакого возгласа. Кишечник сержанта с шумом опорожнился, и на синих полицейских штанах, заправленных в высокие ботинки, стали проступать темные пятна. По комнате разнеслась вонь, но сейчас всем было совершенно не до этого. В открытую дверь со страшным рычанием вошел огромный лев. Небольшой, а именно огромный. В раскрытой пасти белели ужасающие окровавленные клыки. Было видно, что лев совсем недавно уничтожил что-то живое, потому что кровь стекала по его роскошной гриве, а на клыках болтались ошметки мяса и какие-то окровавленные тряпки. Одного движения этих челюстей вполне хватило бы, чтобы откусить человеку голову, а удара огромной лапы, чтобы переломить хребет. Зверь сделал несколько шагов, кровожадно посмотрел на присутствующих в комнате и опять издал громкий рык. «Это хорошо, что вы не шевелитесь. Любое движение, и он разорвет вас в клочья», — раздался знакомый, чуть насмешливый голос. В кабинет следователя вошла Глафира. Сергей бросился к ней, уже не обращая на льва никакого внимания. Как ни странно, но лев вообще никак не отреагировал на движение Сергея. «Быстро уходим», — сказала Глафира, гладя Сергея по волосам. В коридоре у открытой двери стоял обескураженный Иван. «Теперь вам!» — Глафира строго посмотрела на майора и сержанта. «Вам нужно совершенно неподвижно простоять 5 минут. Если простоите, хищник вас не тронет и уйдет. Все ясно?» Майор и сержант, остолбеневшие, одними глазами показали «да, мол, ясно». Глафира подошла к столу, собрала все лежащие на нем папки, затем взяла Сергея за руку и, уже не оглядываясь, уверенно пошла по коридору. Иван засеменил за друзьями. А дальше было совсем удивительно. Встречающиеся на пути сотрудники МВД быстро распахивали перед Глафирой и ее спутниками двери и даже отдавали честь. Остановили их только один раз, уже на выходе из Бутырской тюрьмы на КПП. Рыжеватый прапорщик, заинтересованно прощупав глазами ладную Глашину фигуру, вдруг спросил. «Девушка, а вы, собственно, кто такая?» Глафира быстро подошла к прапорщику и проникновенно заглянула ему в глаза. «А вам разве не сообщили?» «Нет», — продолжал хлопать глазами часовой. «Я вообще-то только что заступил». «Вот мои документы». В руках у Глафиры блеснуло зеркальце. Такое же, которое Сергей уже однажды видел на площади Сан-Марко, в руках у старика из дворца Дожи, когда только начинались приключения. Прапорщик посмотрел в зеркальце, тут же вытянулся по стойке смирно и даже выдал нечто старорусское и чрезвычайно почтительное. — Не смею задерживать, сударыня! Прямо у КПП на парковке для служебного транспорта стоял знакомый Ford Focus, на котором наши герои так опрометчиво поехали в Литву искать гадкого профессора. Глафира села за руль, Сергей впереди, Иван сзади. Тихо завелся двигатель, и машина тронулась. Сергей внимательно посмотрел на сосредоточенное лицо Глафиры, потом заглянул в ее черные и такие желанные глаза. Глаза откровенно веселились, явно контрастируя со всем ее серьезным видом. Сергей вдруг схватил эту прекрасную головку и начал целовать волшебные черные глаза. Глафира засмеялась, вывернулась и кивнула на дорогу. «Так в аварию попадем!» Господи, как же она была хороша, эта девушка. А в это время в том самом кабинете, где еще несколько минут назад допрашивали Сергея, произошли следующие события. Изображение огромного льва вдруг затрепетало в воздухе, стало нечетким и размытым, а через несколько секунд превратилось в небольшое облачко, мгновенно втянутое в маленький предмет, лежащий на полу. Майор с сержантом переглянулись. На полу лежало маленькое зеркальце. Несколько секунд майор тупо смотрел на это зеркальце, потом на сержанта, потом вдруг вскрикнул. «Смирнов! Шо за вонь?» Обескураженный сержант стыдливо молчал, пытаясь понять, что с ним произошло. Он откровенно не понимал, как он мог оказаться в кабинете начальника, да еще в таком жутком виде. Штаны были мокрыми, а вонь в кабинете стояла ужасная. «Товарищ майор, разрешите, я сейчас в туалет! Я потом доложу!» И, не дожидаясь разрешения, бросился из кабинета, брезгливо ощущая, чем наполнены его штаны. Майор подошел к лежащему на полу зеркальцу, наклонился, поднял его, задумчиво повертел в руках и бросил в мусорное ведро, стоящее у двери. Потом посмотрел в окно и, чтобы почувствовать себя увереннее, проговорил ежедневную мантру. «Ничего не понимаю. Наберут в полицию дебилов, ходят тут обосранные, а мы, значит, при этом еще и раскрываемость повышай». Стало легче. И хотя майор чувствовал себя странно, он почему-то совершенно не помнил событий сегодняшнего дня, жизнь как-то начала налаживаться. А синий форт уже катил по Бутырскому валу, смешавшись с бодрым московским потоком машин, грозившим перерасти в непреодолимую пробку. Сергей посмотрел на Глафиру. «Я никогда не расстанусь с этой девушкой». Еще раз решил он твердо, а затем повернул голову назад, в салон. Там все еще не пришедший в себя сидел Иван, ошарашенно глядя на друга. Сергей хлопнул его по коленке. «А ты знаешь, Ваня, что знаменитому любовнику Казанове по его просьбе специальным решением Венецианского суда было разрешено оставить при себе маленькое зеркальце, чтобы приводить себя в порядок, сидя в страшной тюрьме, из которой никто не возвращался?» «Чего?» Иван потихоньку успокаивался, но никак не понимал, что хочет от него Сергей. «Но пойми, он прослыл соблазнителем женщин и не мог видеть себя неопрятным, и попросил суд оставить при себе маленькое зеркальце, и суд разрешил ему при себе это зеркальце оставить. Ваня, это исторический факт». «Ну и что? При чем здесь это? Ты о чем?» Иван потихоньку успокаивался. «Да при том, Ваня». Сергей, улыбаясь, откинулся на сиденье. «Дело, дорогой мой друг, в том, что я теперь точно знаю, как этот самый Казанова сбежал из тюрьмы. Из страшной венецианской тюрьмы, откуда ни до него, ни после никто никогда не сбегал. Никто не знает, а я знаю». Глаша внимательно посмотрела на Сергея и улыбнулась.